Элама Гренвилла Вудхауза, 1881-1975 годы жизни. Многие романы экранизированы и переведены на русский язык. «Да, мама, округлая», — так я ее, кажется, описал. Это, положим, чересчур мягко сказано. Она была омерзительно тучная, и как раз ежедневная каторга по накоплению всего этого жира и сделала ее кошмарно нервозной. Нервозной и просто, извините за выражение, свиньей. Побуждаемая алчностью миллионов несытых клеток, она вечно бывала схватит самый большой кусок, даже если уж набитый едой под завязку и в состоянии только обкромсать его по краям. Ну, для всех других испоганит, конечно. Так что будьте уверены, она растерзала самый большущий том, какой оказался у нее в поле зрения. Порой мне лестно думать, что первые минуты моей борьбы за существование как триумфальным маршем сопровождались треском раздираемого Моби Дика. Не от того ли моей натуре присуща столь отважная страсть к приключениям? А в другие часы, когда особенно остро ощущаю себя отверженным, нелепым, сумасбродом, я убежден, что жертвой был Дон Кихот. Вы только послушайте. Одним словом, идальго наш с головой ушел в чтение, и сидел он над книгами с утра до вечера, и вот от того, что он мало спал и много читал, мозг у него стал иссыхать, так что в конце концов он вовсе потерял рассудок. И вот, когда он уже окончательно свихнулся, в голову ему пришла такая странная мысль, какая еще не приходила ни одному безумцу на свете, а именно он почел благоразумным и даже необходимым как для собственной славы, так и для пользы Отечества, сделаться странствующим рыцарем. Поглядите-ка на рыцаря печального образа. Представляете? Дубина стаеросовая, шут гороховый, наивный до слепоты, сентиментальный чудак, восторженный идеалист, просто умора. Ну, кто это? Как дважды два, если не ваш покорнейший слуга? По правде говоря, я никогда не мог похвастаться особенно здравым рассудком. Только я не борюсь с ветряными мельницами. Я хуже. Мечтаю о борьбе с ветряными мельницами. Томлюсь по борьбе с ветряными мельницами. Порой даже рисую в воображении, как они вызваны мною на бой. Ветряные мельницы, жернова культуры или, скажем честно, самые вожделенные из неодолимых целей. Эротикомолы, эти млеющие мельнички похоти, плотские фабрички соблазна, поля грез презренных прелюбодеев, тела моих прелестниц. А да, какая в сущности разница? Безнадежное дело есть безнадежное дело. Впрочем, пока я не буду в этом погрязать, еще успею погрязнуть. Мама воздвигла огромную бумажную гору и с великим трудом ее затолкала, переволокла в ту маленькую пещеру за круглой штукой. Однако же мы не позволим горестной какофонии ее мощных всхрапов и всхлипов отвлечь нас от фундаментального вопроса. Откуда ведет свое происхождение вся эта бумажная гора? Чьи скомканные слова и рваные фразы сбила мама в неудобочитаемую смесь, которая миг спустя смягчит удар моего погружения в бытие? Напрягаю глаза. Темным-темно в этом месте, куда она бумагу перетащила, а теперь утаптывает посредине, взбивает по краям, и лишь, нагнувшись над бездной, могу отчетливо разглядеть мгновение, когда родился. Смотрю с большой высоты, складывая воображение телескопом. Угу. увижу».